Глава 11. Сознание медленно и мучительно возвращалось ко мне, наполняя пространство звуками и запахами. Я лежала неподвижно и прислушивалась. На большее просто пока была не способна. Голова раскалывалась от пульсирующей боли, будто в ней поселился кузнец с наковальней и молотом. Горло соднило, губы спеклись от жажды и полопались. За стакан воды я готова была сейчас отдать месячную зарплату. Только, судя по тишине, подать его некому. У самой на то не хватило бы просто сил. Руки, казалось, налились свинцом. Да что там руки? Все тело ныло и превратилось в одну сплошную болевую точку. И я продолжила лежать. Приятный ветер обдувал лицо, где-то рядом громко стрекотал кузнечик. «Кузнечик? Откуда ему взяться в крепости?» Задалась вопросами, тщательно прислушиваясь к звукам, и вскоре разобрала шелест листвы. «Где я?» «И почему все так болит?» Я попыталась открыть глаза, но тяжелые веки словно приросли друг к другу. Медленно, очень медленно, я все же их разлепила и первым увидела солнце. Оно плыло по небу достаточно высоко, однако его свет уже не бил в глаза. Значит, сейчас было около 4 часов. Со временем ощущения почти полностью восстановились, и я почувствовала, что за мной кто-то пристально наблюдает. Желание разобраться в происходящем придало мне сил. С огромным трудом я приподнялась на локте и ахнула. Едва увидела на поваленном дереве небольшую стайку птиц с ярким зеленым оперением. На меня нахлынула волна воспоминаний, которые я предпочла бы теперь забыть. В особенности тот момент, когда густые заросли приближались с угрожающей скоростью, а я не могла ничего поделать и знала, что с мгновения на мгновение будет невыносимо больно. К счастью, сам удар не отложился в памяти. Темнота накрыла сознание немногим ранее, за что я была ей благодарна. В груди вспыхнула ярость, граничащая с ужасом. Очередного нападения мне не пережить. «Не получилось с первого раза, решили попытать счастье во второй», – прохрипела я и испугалась собственного голоса. Птицы не отреагировали на выпад. С невозмутимым спокойствием они продолжили сидеть на поваленном дереве и наблюдать за мной. Присмотревшись, я заметила, что эти пернатые разительно отличались от напавших на меня собратьев, и перевела дыхание. Однако радоваться было рано. Ощущение опасности не исчезло. Мне следовало как можно скорее обрести силу и четкость движений, чтобы обзавестись маломальским шансом на спасение в случае нового нападения. Вопреки боли, я заставила себя подняться. Казалось, на теле не имелось места, которому бы не досталось сполна. Впрочем, ходить я могла. Не очень быстро, но могла. Самая большая проблема заключалась в другом. Я была дезориентирована и не знала, куда идти. Тем не менее, оставаться на одном месте не собиралась. Шаг за шагом я брела по лесу сквозь густые заросли. Птицы сопровождали меня, перелетая с ветки на ветку. Однако спустя какое-то время мне показалось, что помимо них за мной чуть ли не по пятам идет кто-то еще. В намерении удостовериться в своих суждениях я спряталась за дерево и с замиранием сердца принялась ждать. Преследователь показался через считанные секунды. При виде его у меня отвисла челюсть. Меньше всего я предполагала увидеть неторопливо движущуюся среди плотного кустарника метлу. Разве такое возможно? В голове стремительно закрутились шестеренки мыслительного процесса. Очевидный вывод привел меня в неописуемую ярость. Я вышла из укрытия и зашипела. «Это что, бракованное создание? Получается, пока я летела на тебе, сражалась со стаей пернатых чудовищ, ты тянула из меня магию, мгновение, и метла скрылась среди густых зарослей, но я настолько была зла, что не могла уже остановиться. Вместо того, чтобы помочь унести меня подальше от обезумевших монстров, ты предпочла позволить мне упасть». «Теперь понятно, почему тебя не отдали на радость адептам. Такое создание разве отдашь? Но я исправлю ошибку. Сегодня же будешь у меня подметать двор. Хотя нет, чё это я такая добрая? Отдам поварам на рожек печи». Выплеснув гнев и обиду, я успокоилась. Но уже в следующий миг поняла, какую допустила оплошность. Метла перестала скрываться. Подразнивая и красуясь, она неторопливо показалась из убежища, проплыла в метре от меня и демонстративно взмыла в небо. «Давай договариваться. Я обещаю вернуть тебя на склад и никому ничего не рассказывать, если хотя бы покажешь, куда идти», — бросила ей вдогонку. Я прождала ее около 5 минут, после чего продолжила путь и вскоре услышала ласкающий слух звук – журчание воды. Где-то поблизости бежал ручей. Жажда подтолкнула меня ускориться. Найти тоненькую серебристую ленточку оказалось непросто, но изматывающие поиски того стоили. Опустившись на колено, я зачерпнула ладонями кристально чистую воду, жадно выпила ее и почти сразу потянулась за второй порцией. Однако не успела опустить руки в ручей, как получила сзади хорошо ощутимый пинок. Не удержавшись, рухнула в воду. Оказалось, вернулось бракованное создание, которое выместило на мне обиду и, наконец, угомонилось. Возможно, у метлы иссяк запас энергии, или она решила заключить сделку. Что ж, проблемы меньше. Загадочное летательное средство невольно сослужило мне службу. Я лежала в ручье с закрытыми глазами и чувствовала, как тело наполняется энергией. Исчезала боль, а вместе с ней и слабость. Воспаленное сознание стремительно успокаивалось. Спустя 1/4 часа я была в состоянии сесть на метлу и отправиться в крепость, хотя интуиция подсказывала, что и там меня ждет головомойка. Но не оставаться же мне здесь вечно. Едва дрожь стала нестерпимой, я подумала, что самое время выбираться. Если, конечно, не хотела заболеть. Собравшись с духом, выкарабкалась из ручья и отжала волосы. Метла тем временем продолжала лежать неподвижно. Она вела себя, как ни в чем не бывало. И когда я взяла ее в руки, и когда прочла заклинание, и когда села на нее верхом. Наконец-то мне выпал шанс вернуться на границу целой и невредимой. И не воспользоваться им, несмотря на возможные проблемы, было бы глупо. Весь обратный путь я придумывала отговорку своим ранам и многочисленным кровоподтекам для Генриетты. Но все мысли спутались, как только я приблизилась к крепости. Внутренний двор был полон людей. Вдобавок кто-то добрый закрыл окно. Пробраться в комнату незамеченной не получится. Тем временем, как интуиция подсказывала, что суматоха вызвана моим длительным отсутствием, пришлось снижаться. Разговоры вмиг смолкли, однако никто не разошелся. Всем хотелось стать свидетелями моего отчитывания. А в том, что оно непременно состоится, я не сомневалась. Лэр Лонаган и Лэр Эвердин неслись ко мне на всех парах. В поисках моральной поддержки я примкнула к Генриетте. Вместо того, чтобы спать, она вместе с другими ожидала моего возвращения. «Ну, у тебя и видок, подруга», – прошептала она, пользуясь последними мгновениями перед бурей. «Зачем подняла тревогу?» – прошипела сквозь зубы. «Я? Да я ничего не знала о твоем исчезновении». «Это вон», – кивнула она на выскочившего в этот момент на улицу Тейлора. «Кого благодарить надо? Видела бы ты, сколько он тут шороху навел в твое отсутствие». Нам пришлось замолчать. Оба начальника с грозным видом встали на расстоянии вытянутой руки от меня. «Младший дозорный Кёртис, потрудитесь объясниться, где вы были столько времени?» – требовательным голосом спросил лэр Лонаган. «На озере», – дрожащим голосом вымолвила я, не понимая, чем вызвала его гнев. «На каком еще таком озере?» «В наших краях вроде оно одно. Нашла тихую заводь, там и плавала, и загорала». «Хватит!» – рявкнул начальник 3-й смены, заставляя меня замолчать. «Свои сказки вы приберегите для кого-нибудь другого. Без понятия, где вас метла носила, но за ложь караульному с вас придется взыскать. В качестве наказания назначаю вам 5 дополнительных дежурств». «Лэр Лонаган, не слишком ли много вы на себя берете?» – прорычал лэр Эвердин. «Младший дозорный Кёртис подчиняется мне. Значит, мне и решать, наказывать ее или нет». Назревала буря. «Оказывается, у нас на границе не все так спокойно». «Я сам с ней разберусь», – прокричал подоспевший Тейлор. «Младший дозорный Кёртис, ко мне в кабинет». Не сказав больше ни слова, принц развернулся и устремился к каменной лестнице. Я покосилась на бракованное создание, гадая, вернуть его на склад сейчас или после беседы с лэром Рейнольдсом. Но проблема решилась сама собой, когда он гаркнул «Живо!». Так, с метлой в руках, я направилась исполнять приказ. Вряд ли кто-либо из собравшихся представлял, сколько мне понадобилось сил, чтобы пересечь внутренний двор, подняться по каменной лестнице, преодолеть коридор и войти в кабинет главы безопасности. Тейлор указал на кресло, в которое я с радостью опустилась, совершенно не заботясь, что испорчу обивку. Усталость брала верх. Долгое время принц пристально оглядывал меня с головы до ног, подмечая все доступные его взору раны. К концу осмотра мужское лицо побледнело. Он налил полный стакан воды, протянул его мне, сел рядом на диванчик и мягко произнес: Теперь, Лира Мередит, рассказывайте, что на самом деле произошло. На ваши поиски трижды посылались дозорные, ни следа. Ваши сказки об озере и купании в заводе мне не нужны, мне нужна правда. Честно, я сама толком не поняла, что это было. Летела себе спокойно, летела, а потом воспоминания вновь волной нахлынули на меня. Горло схватило спазм, и я залпом осушила целый стакан. Немного помолчав, в красках продолжил рассказ. Видимо, он растрогал слушателя, поскольку принц внезапно протянул руку. Через мгновение мои пальцы оказались в его ладони. Несмотря на разбитые костяшки, мне было приятно. Исходящее от Тейлора тепло, его присутствие, проявленная забота успокаивали взвинченные нервы. Очень больно. Да, очень. Рядом с ним я позволила себе быть слабой и расплакалась. Платок с вензелями незамедлительно оказался у меня в ладони. Я промокнула слезы и сипло спросила: «У вас есть объяснение случившемуся или, может, какие-нибудь предположения? Потому что у меня нет». «На вас напали шатринцы», — уверенно заявил Тейлор. «Кто?» – взвизгнула я, едва обрела дар речи. «Вы уверены?» «Да, они в совершенстве владеют магией природы, умеют разговаривать с птицами, животными, управлять ими. Им ничего не стоит замаскироваться под дерево или попросить лес укрыть их. И тот факт, что вы до сих пор живы, не говоря уже об отсутствии переломов, само по себе чудо, поскольку я не представляю, как можно упасть с такой высоты и отделаться ссадинами и кровоподтеками. Вот тут возникает вопрос, зачем шатринцы на вас напали? Может, вы ненароком увидели их и спугнули?» «Я никого не видела», — отрицательно покачала головой. «С такой высоты сложно что-либо разобрать. Да и заросли там непролазные и непроглядные». «Действительно странно. Если вас на самом деле сбили шатринцы, почему оставили в живых? Не нашли? Пощадили? Вопрос на вопросе». Тейлор поднялся с диванчика и принялся нервно расхаживать по кабинету. «Ну откуда они там взялись?» – озадаченно спросила я, наблюдая за его мельтешением. «Без понятия», – развел принц руками. «Сам хочу понять. А что, если они и вовсе не покидали здешние земли?» «Маловероятно. После возведения стены всех шатринцев насильно выселили отсюда. Может, они прокопали лаз и тщательно замаскировали его?» – рассуждал Тейлор вслух. «Завтра же прикажу Леру Лонагану внимательно осмотреть стену. Но есть еще один вариант, как шатринцы могут проникать на наши земли. С помощью сообщников крепости. Кто знал, что вы собираетесь на озеро? Практически никто. Моя подруга Генриетта и...» Я замолчала, ощутив, как кровь схлынула с лица. «Лэр Эвердин». «Неужели?» «Похоже, наши подозрения сошлись на одном человеке. А ведь Лэр Эвердин – воздушник. Он запросто мог пытаться пробраться к вам в комнату. Иначе как объяснить, что именно его мы встретили в коридоре после тревоги? Не верю я в подобные совпадения». Хоть все факты говорили против Лэра Эвердина, внутренний голос не позволял мне окончательно утвердиться в его причастности к моему нападению. «Вы можете показать место, где на вас напали птицы?» – прервал Тейлор поток мыслей. «Точно я не смогу». От смущения щеки залил румянец. Все-таки курс боевой подготовки я усвоила не до конца. Но хотя бы приблизительно, без тени злости или раздражения, произнес он и положил передо мной на столик карту приграничных земель. Я долго изучала ее, вспоминая места, проплывавшие до падения. А затем кругом выделила небольшой участок. «Лира Мередит, я знаю о вашей нелюбви к целителям, но, может, все-таки загляните к ним? Хотите, я пришлю их к вам?» «Не стоит. Я обработаю раны вашей целебной мазью, и уже завтра буду в порядке». Тейлор усмехнулся и шутливым тоном проговорил: «По всей видимости, хорошей пациентки из вас не выйдет. Не бережете вы себя совсем, а стоило бы». Я понимала, что беседа исчерпала себя. Понимала и то, что вскоре владелец кабинета выпроводит меня. Но один навязчивый вопрос не давал моей душе покоя, и я решила, что принц поможет с ответом. «Лэр Рейнольдс, разрешите задать вопрос?» – запинаясь, начинала я, чем вызвала у Тейлора удивление. «Задавайте. Что в горе Нихан особенного?» «Ничего», – пожал он плечами и твердо добавил, когда заметил отразившееся у меня на лице сомнение. «Пока ничего». Вопреки заверениям принца, я продолжала недоверчиво смотреть на него. «Тогда почему она накрыта охранным куполом?» «Вы что-то путаете, Лира Мередит», – безломно усмехнулся Тейлор. «Зачем накрывать куполом то, что не представляет на данный момент никакой ценности? Вот это мне и хотелось бы узнать». Кровь в венах ускорила бег, вынуждая меня говорить быстро и пылко. «Вы не могли не заметить, какой пост у приграничных земель, словно где-то поблизости находится святая святых, и нам оказали великую честь прикоснуться к ней. Чем гора Нихан так особенна? Что там происходит?» – с нажимом спросила я, и пристально посмотрела на принца.